الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Следующая тема у нас فضل السجود достоинство совершения земного поклона говорит وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة то есть каждого из своей общины я узнаю в судный день قال وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق то есть о посланник Аллаха как ты узнаешь свою общину то в то время как людей будет очень и очень много قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها Говорит, то есть посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, то есть если бы кто-нибудь из вас зашел в загон, в котором находились бы то есть, все лошади темной масти, безо всяких примесей, и лишь одна лошадь с белой звездой во лбу и белыми кольцами на ногах, то смогли бы вы то есть, отличить эту свою лошадь от остальных? И люди ответили, да, то есть естественно могли бы. قَالَ فَإِنَّ أُمَّةِ يَوْمَ إِذِنْ غُرٌ مِنَ السُّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُ То есть и такими, вот таким же образом моя умма придет в судный день, то есть с сияющими то есть, лбами то есть, или же ликом, и то есть хорошо то сияющими то есть конечностями тел. На. То есть этот хадис один из тех хадисов, которые ученые приводят, что то есть говорят, что оставляющий молитву не является, то есть не причисляется к умме Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, так как в судный день не будет у него то есть отличительной черты и не узнает его посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям среди остальных. ويقول также говорил пророк алейхиссалату вассалям اذا اراد الله رحمه من اراد من اهل النار امر الله الملائكه ان يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود то есть когда Всевышний Аллах субхана ва тааля пожелает миловать кого-то из обитателей огня хорошо вывести их из огня из числа мусульман то повелевает он ангелам чтобы они вывели то есть каждого кто поклонялся Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля и ангелы это сделают и будут узнавать они их по следам их то есть суджудов ва харрам Аллаху аля ан-нар ан таакула асар ас-суджуд потому что Аллах субхана ва тааля сделал запретным места на которые то есть совершал суджуд человек чтобы их то есть пожирал огонь фаюхражуна мин ан-нар нам факуллю бни адама таакулу нар илля асар ас-суджуд поэтому то есть и таких выведут из огня и то есть все будет то есть все будет пожирать огонь от человека кроме мест которые то есть на которые совершал человек суджуд и в этом субханаллах великое достоинство суджуда и страшное положение того человека который не совершает суджуд который не поклоняется своему господу так как субханаллах то есть огонь сожрет его весь и ангелы не узнают его и ангелы просто не смогут его вывести оттуда валлаху мустаан. На. Что касается остальной части, остальных частей тела, то есть огонь будет пожирать это тело по мере то есть, того, насколько было то есть, много грехов у этого человека в Аллаху мустаан. И это, естественно, имеется в виду, о ком то есть, говорится о мусульманах. Потому что огонь, который будет то есть, пожирать мусульман, не подобен огню, который будет то есть, из мучений неверующих. Так как, субханаллах, то есть, мучения неверующих намного страшнее Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал «Куллама надыджа джулудухум, баддальнахум джулудан гайраха лиядукуль азаб». То есть, каждый раз, когда будет выгорать их кожа, Аллах, субханаху ва тааля, даст им новую кожу, свежую, хорошо, чтобы они еще сильнее вкусили наказание. Просим Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, помиловать нас и защитить нас от своего наказания. Следующее суджуду аль-арды валь-хасир, то что, то есть совершение земного поклона на земле или же на подстилке. Вакана ясджуду аль-арды касиран, то есть посланник алейхиссалату вассалям часто бывало, что совершал суджуд прямо на землю. Вакана асхабуху юсаллуна маахум фи шиддати аль-харф, иза лям йастати ахадухум ан юмаккина джабхатаху мин аль-арды, басата саубаху фа саджада алейхи. То есть, и когда сподвижники молились с посланником алейхиссалату вассалям в сильную жару, то есть когда земля бывала, то есть очень горячей, то есть, если один из них не мог то есть, от жара этого положить то есть, свой лоб то есть, на пол полностью, они что, то есть какую-то свою, часть своей одежды клали, хорошо, то есть, грубо говоря, сбрасывали, хорошо, то есть на нее совершали суджуд, чтобы то есть, совершить должным образом суджуд. Особенно это, то есть хорошо понимает этот хадис тот, кто совершал хадж, например, или же умру в Рамадан, и на дневную молитву заставал какую-нибудь молитву, когда то есть, много людей, и человек молится, то есть немножко опоздав, молится. Хорошо, то есть после, то есть за пределами мечети, хорошо, то есть и хорошенько понимает это в Аллаху мустаан. То есть даже если коврик положишь, коврик бывает, то есть как будто под ним огонь, субханаллах, саллаллаху алейхи ва саллям. Просим Аллаха субхана ва тааля помиловать нас и защитить от адского огня. وكان يقول وجعلت الأرض كلها لي ولأمة مسجدا طهورا. То есть посланник عليه الصلاة والسلام говорил, что вся земля, то есть Аллах Субханта сделал ее для меня местом для поклонения, сделал ее чистой, очищающей. فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. То есть поэтому где бы ни застала, то есть человека из моей общины молитва, то у него будет что? То есть и место для поклонения, так как земля вся чиста для поклонения, и также его, то есть очищение. Поэтому если человек что? Не нашел, например, воды, то тогда он очищается чем? А, землей, то есть совершает таяммум. Совершает таяммум. Да. وَكَانَ مِنْ قَبْلِ يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعَهُمْ. То есть, говорит, и те, кто были до меня, они возвеличивали, то есть, это дело, и не молились, где попало. Они молились только в своих лишь, то есть, монастырях там и так далее, в своих церквях. Ну, и это то, что мы видим, субханаллах. То есть, у иудеев и христиан даже нашего времени, то есть, они не молятся где-то за пределами своих, то есть, своих мест для поклонения. Все остальное у них нет. То есть, обязательно, если хочешь поклоняться, нужно обязательно пойти, то есть, в то есть, эти места. Кроме, то есть, мы сказали, как другой хадис поясняет этот хадис, что вся земля является местом для поклонения и является чистой, кроме, мы сказали, двух мест. Это какие места? Это, то есть, отхожее место, хорошо, то есть, туалеты, или же ванны сюда заходят, или же бани и так далее и тому подобное, и кладбище. Что касается человека, который совершит молитву в загоне верблюдов, оно, то есть его молитва действительно, но запретна. Его запретна, но она будет действительно. То есть не является то есть молитвой он действительно и так далее. Нам, так как мы сказали, забыли, почему-то никто из вас не напомнил, когда мы обсуждали вуду, то есть это надо было тогда сказать, говоря об омовении, не упомянули мы что? Один из видов омовения, это что у нас? Таяммум. Хорошо, то есть как совершается таяммум, кто знает? А, еще. Только три человека? Четыре? Нам, тыльную сторону кафе. Нам, то есть, нужно найти чистую землю, хорошо, разок стукнуть по ней руками, двумя ладонями, затем что? Провести по лицу и по тыльным сторонам запястья. И все, и у человека есть что? Есть омовение. Даже если у него было, то есть, большое, то есть, половое осквернение, но не было у него воды, или же он боится, что вода у него закончится, или же, то есть, боится, что, то есть, навредит ему эта вода и так далее. Аллах Субхану Таля дозволил ему совершать таяммум. Более того, он является обязательным для того, у кого нет воды, и застало его время молитвы. То есть, обязан он будет совершить таяммум и помолиться. Аллах Субхану Таля знает лучше. Хорошо, я услышал слова «бисмилля», когда нужно говорить? «Бисмилля», да, когда он бьет, то есть, по рукам, говорим, не сказали, да, «бисмилля», то есть, да. Люк, потом... Второй раз, когда уже руки протирает? Нет. Второй раз, один раз бьет, в принципе. То есть, он не заново собирает, хорошо, то есть... Если какие-то камешки и так далее есть, можно сдуть их, ничего, нет проблем. Куда? На землю. На землю. Чтобы была пыль, земля и так далее, песок. Это его фетва, не мои слова. Океана рубама саджада фитын инвама. То есть иногда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал суджуд хорошо, то есть на глину, то есть мокрую глину, хорошо, то есть имеется в виду грязь. То есть там он. وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان. То есть даже это случилось в 21 ночь Рамадана, حين أمطرت السماء, то есть после того, как пошел дождь, وسال سقف المسجد, что даже, то есть, с крыши мечети начала, то есть, течь вода, протекать. وكان من جريد النخل, потому что, то есть, крыша мечети была из чего? Из, да, то есть, пальмовых листьев, которые наложены друг на друга. Нам, фасаджада саллаллаху алейхи ва саллям фильма и ваттин. То есть посланник алейхи ва саллям сделал суджуд, хорошо, то есть в мокрую глину. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху сказал: "Фа абсарат айнай расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям аля джабхати ва анфи асар аль-ма и ваттин". То есть я увидел, или же мои глаза увидели посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, на лбу которого и на носу которого были, то есть мокрая глина, хорошо, то есть грязь имеется в виду была. В этом хадисе у нас указание на то, что человек, когда совершает суджуд, иногда бывает что-то прилипает у него к лбу, к носу и так далее, что он во время молитвы не убирает это с лица, хорошо, то есть ждет до конца молитвы и только потом, потому что посланник, алейхиссалату сам, не убирал, то есть оно было видно после молитвы, то есть был занят своей молитвой. Шейх Сульман Рухайли говорил как-то, что, то есть, это не касается того человека, у которого, то есть, из-за этого будет васвас, или же он потеряет смирение и так далее и тому подобное, то есть, сохранение смирения, оно, то есть, дается ему преимущество над этим, Аллаху Та'аля. То есть, нет на это запрета, но сунна посланника, алейхиссалату вассалам, что посланник, алейхиссалату вассалам, не убирал, Аллаху Та'аля, как на это указывает этот хадис. وكان يصلي على الخمرة хорошо, и посланник алейхиссалам иногда молился на, то есть, хумра, ахьян, то есть, иногда. Что такое хумра, кто знает? Какая именно? Не совсем. Как выглядит она? Да, то есть разница хумра, то есть от другого, то есть хорошо то, что она была маленькая, на нее только голова помещается. Сегодня даже бывают в Мекке, я не знаю, если увидели, нет, такие небольшие коврики продаются. Хорошо, то есть как будто бы они для детей или еще что-то, оно дозволено, нет проблем. Дозволено, и пришло, что посланник алейхиссалям на подобное совершал суджуд, то есть главное что, то есть для лица. Хасыр ахьян, то есть иногда на хасыр. Хасыр — это уже что такое, как раз таки? Это то, что сказали, циновка. Это циновка. То есть, и как-то раз посланник, алейхиссалату вассалам, совершал, то есть, или же молился на такой циновке, и она уже вся почернела по причине того, что то есть, долго использовалась. Здесь в этом хадисе также указание, то, что, то есть, ковры и так далее и тому подобное, использование ковров и так далее называется либас, то есть, как будто то есть, ты их носишь, то есть одежду, то есть используешь и так далее. Аллаху Та'аля. Поэтому, то есть, многие ученые сказали о том, что, то есть, полы из золота делать или же ковры из золота, там, и что это недозволено для мужчин. Почему? Что, то есть, потому что мужчине недозволено, то есть, надевать, носить и так далее золото, и это входит сюда. Основа вопроса была, мы как-то у шейхов спрашивали про золотой унитаз. Дозволено или нет? Хорошо. С братьями разногласия. Шейх сказал, что недозволено из-за вот этого хадиса. То есть, потому что это называется как либас, то есть использование его, то есть тоже будет что, как будто, то есть либас, валлаху та'аля. На. Когда совсем заняться нечем. Ар-рафъу мин ас-суджуд. Следующая тема у нас что? Выпрямление после земного поклона. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. Затем посланник алейхиссалям, говоря Аллаху акбар, поднимался из суджуда, то есть чтобы сесть между то есть двумя суджудами. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال. То есть и попелел он это тому человеку, который должным образом не совершал свою молитву, сказав: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. То есть не будет полноценной молитвы одного из вас, то есть упоминал все, то есть арканы и так далее, до тех пор, пока не сказал, не совершит суджуд, и то есть будут смиренны все, то есть части его тела, все его суставы, то есть найдут свое спокойствие в этом суджуде, и затем человек, сказав Аллаху Акбар, поднимет свою голову, пока то есть не сядет должным образом между двумя суджудами. وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيرَ أَحْيَانًا. И иногда поднимал он руки с этим такбиром. Мы сказали с вами раньше о том, что такбиров бывает, либо же человек такбир с каждым такбиром поднимает руки, либо же поднимает руки с каждым такбиром, кроме такбира на суджуд и такбира между двумя суджудами. Хорошо, то есть кроме этих такбиров в каждом то есть поднимается. Это является сунной и это является сунной. То есть, либо же, то есть ты поднимаешь руки с каждым такбиром, со вступительным такбиром, когда отправляешься в руку, когда то есть, выходишь из него, понятно, говоришь сами Аллаху лиман хамида, но не поднимаешь руки, когда то есть, отправляешься в земной поклон из этого стояния после поясного поклона. И также, когда то есть, находишься то есть, в суджуде, поднимаешься, опускаешься и так далее, также не поднимаешь руки, кроме как поднятие рук после ташахуда, когда человек поднимается на третий ракат после ташахуда, также поднимаются руки. Или же, то есть поднимается с каждым такбиром. Каждый раз, когда ты говоришь слова «Аллаху Акбар», поднимаешь руки. Это пришло в хадисе Ибн Умара, Абу Хурейра и других. То есть это и то является сунной. И является прекрасным делом для человека, для мусульмана, чтобы он иногда делал так, хорошо, чтобы оживлять все эти виды. Аллаху Субхану Тааля ведомо лучше. Нам. Ну, то есть, как мы и сказали, это делается иногда. То есть, это иногда нам. Сумма ефричу риджляху льюсра фаякуду алейха мутмаиннан ва амара бидалик аль-мусия салята. Затем, то есть, когда то есть, усаживался он между двумя суджудами, то есть, что делал? То есть, клал под себя свою левую ногу. То есть, свою левую ногу клал таким образом, что он то есть, клал ее положении лежа, можно сказать, то есть наружной стороной, клал ее то есть, на пол и то есть, на непосредственно то есть, подошву, грубо говоря, можно сказать, садился ягодицами и поднимал, то есть нам свою правую руку, правую ногу точнее, таким же образом, как будто он совершает суджуд, только отводя ее в бок. Хорошо, то есть имеется в виду, что то есть, упирался в пальцы, которые смотрели в сторону Киблы. Умар бидалик аль-мусия салату, то есть повелел посланник алейхиссалям сделать таким образом тому, кто должным образом не совершал свою молитву, сказав ему: «Идза саджадта фамаккин лисуджудик фа-идза рафа'та фа-куд аля фахдика аль-юсра». То есть когда совершаешь суджуд, сделай его должным образом, когда же ты, то есть поднимешь голову из суджуда и сядешь, то сядь на, то есть своё, то есть левое бедро. Ва кана йансибу риджлаху аль-юмна ва йастаqbilu bi-асабиха аль-кыбля. То есть как мы сказали, что поднимал свою, то есть правую ногу, тамам, или же, то есть точнее, ставил вертикально ступню своей правой ноги и направлял пальцы, то есть как говорится, оперевшись на них в землю, то есть направлял их как в сторону Кабы. То есть это подобно тому, как когда мы находимся в суджуде, мы сказали, что обе ноги, то есть оперевшись на пальцы и так далее, должны пальцы и внешняя, то есть внешняя сторона подошвы должна смотреть в сторону Кабы. Также только правая нога, хорошо, а левая нога должна быть под ягодицами, и на ней, то есть на этой левой мы ноге и сидим. Затем, то есть такая небольшая подтема, это аль-иқъа'у байна садждатейн. То есть у нас иқъа бывает двух видов. Мы сказали, запрещенный и тот, который является сунной посланника, алейхиссалату вассалям. То есть аль-иқъа запрещенный, это то есть то, кто сидеть, как сидит собака или же, то есть обезьяна, подняв, то есть на ягодицах, положив руки на пол и подняв, то есть колени, хорошо, то есть груди. Таким образом не дозволяется сидеть. Что касается, то есть иқъа, вот этот между двумя суджудами, وكان احيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. То есть что посланник, алейхиссалам, между суджудами иногда что делал, то есть как будто бы так же, как он, то есть когда мы совершаем суджуд, как мы сказали, то есть ноги, то есть опираются на землю пальцами, пальцы и, то есть внешняя сторона стопы смотрит на Кабу, хорошо, то есть то же самое, только немножко, расставляет их, то есть эти две ноги, и таким же образом садится между двумя суджудами. Это дозволяется, и это является сунной, делать так иногда. Особенно, то есть это можно практиковать, когда, например, человек не хочет испачкаться, если он борется на полу там, и так далее и тому подобное, оживляет эту сунну, и альхамдулля дину юсар, то есть религия, альхамдулля, в ней, то есть есть у нас легкость. Нам. Уджубу лютминани байна садждатейн, что является обязательным, хорошо, то есть наличие спокойствия или соблюдение спокойствия между двумя суджудами. Укяна саллаллаху алейсалям ятмаинну хатта ярджиа куллю азмин иля малдэ. То есть и посланник, алейсалату ассалям, был так спокоен в молитве, что в каждом, то есть, положении, то есть он ждал, пока, то есть, каждая косточка вернется на свое место. То есть хорошо, то есть и спокойно. Если удивляешься, некоторые люди совершают суджуд. Аллаху, Аллаху, Аллаху, Аллаху. То есть вот таким образом, и мы сказали с вами хадис наннабию саллаллаху алейхи вассалям ан-нукратин ау ан-накри ка нукрати дик, что посланник, алейхиссалям, запрещал клевать подобно тому, как клюет петух или же клюет ворона. То есть не дозволяются вот эти быстрые суджуды. И субханаллах, действительно доставляет, то есть, удивление, когда ты видишь некоторых людей, у которых есть какие-то определенные нововведения в поминании Всевышнего Аллаха Субханаху, что они потеют, трудно им и так далее, но они совершают эти нововведенческие поминания Всевышнего Аллаха Субханаху. То есть они потеют для совершения какого-то, то есть обряда, в котором присутствует, то есть ширк. Это противоречит сунне посланника, алейхиссалям, это является недозвольным и так далее, и крепко держатся они за эти свои нововведения и так далее. Но как дело приходит к узаконенной молитве, ты видишь, что эти люди, хорошо, то есть в своей молитве он лиса, смотрит туда-сюда. В своем сидении он подобен собаке или же обезьяне, хорошо, то есть а в своем суджуде он подобен петуху, субханаллах, или же вороне. И субханаллах, удивительное положение, Аллаху мустан. И поэтому часто видели мы таких людей, что никогда у них не бывает ревности к молитве. То есть, если человек не молится или высмеивает молитву, ну и что? Но стоит ему высмеивать тарикат, или же какие-то, то есть, высказывания каких-то определенных там суфийских шейхов, или же их поминание Аллаха Субхану Тааля, то это враг номер один. Становится он врагом номер один. В то время как это выдуманное вами нововведение. Хорошо, выдуманное вами нововведение. Ну, не согласен он с вами. Например, у него другая точка зрения. Хорошо, как говорят люди. Тамам. Не говоря о том, что это, естественно, заблуждение, тут нет у нас точки зрения. Но, то есть просто предположим, что он просто не согласился с вами. Но молитва – это то, в чем мы едины, так или так должны быть, по крайней мере. Аллаху мустан. Дело в том, что то есть, многие из них либо молятся таким образом, либо, в принципе, не молятся в Аллаху мустан. وأمر بذلك المسيء صلاة وقال لا لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. То есть посланник, алейхиссалям, повелел это тому человеку, который должным образом не совершал молитву и сказал, что не будет полноценной молитвы одного из вас, пока он не сделает таким образом. То есть не будет проявлять спокойствие в каждом из этих рукнов. Вакана ютылюха хатта такуна карибан мин саджати. И субханна, посланник алейхи салям так долго сидел между двумя суджудами, что как будто бы, то есть было подобно тому, то есть сколько времени он находился в суджуде, столько же он и сидел между двумя суджудами. Вахьяна ямкуту хатта якуля лхайл каднаси. И иногда он сидел настолько долго, что человек думал, что посланник алейхи салям забыл уже. Забыл, хорошо. На. Слова поминания Всевышнего Аллаха Субхану Таля между, то есть с которыми нужно обращаться к Аллаху Субхану Таля между двумя суджудами, между двумя земными поклонами. Укана саллаллаху алейсалям якулю фи хадхи аль-джальса, посланник алейсалям говорил в это, то есть в этом сидении: Аллахумма игфир ли, точнее Аллахумма гфир ли, вархамни, ваджбурни, варфа'ни, вахдини, ваафини, варзухни. Говорил, что Аллахумма гфир ли, вархамни, ваджбурни, варфа'ни, вахдини, ваафини, варзухни. Или же говорил: «Робби гфирли, вархамни, ваджбурни, варфа'ни, вахдини, ваафини, варзухни». То есть начинал либо со слов «Аллахумма», или же со слов «Робби». Хорошо, то есть и говорил после этого: «О Аллах, то есть игфирли, прости мне, тамам, вархамни, милуй меня, ваджбурни», то есть, можно сказать, «вылечи меня», тамам, то есть, или же, то есть, «исправь меня», варфани, то есть возвысь меня, вахдини, поведи меня по прямому пути, ваафини, даруй мне свое благополучие, варзухни, дай мне, то есть средства к пропитанию, или же, то есть средства к существованию. И иногда говорил: «Рабби гфирли, рабби гфирли». Хорошо, то есть это минимум, который должен сказать человек: «Рабби гфирли, рабби гфирли». Может, хорошо, то есть говорить больше, более чем два раза: «Рабби гфирли, рабби гфирли, рабби гфирли, рабби гфирли, Аллахумма гфирли, вархамни, ваджбурни, варфани, вахдини, ваафини, варзухни, рабби гфирли, вархамни, ваджбурни, варфани, вахдини, ваафини, варзухни», и так далее. То есть все это является дозволенным, является сунной. Иншаллах, никаких проблем. Робби хфирли, робби хфирли, робби хфирли, робби хфирли, вархамни, ваджбурни, варфани, вахдини, ваафини, варзухни. Иншаллах, да, это не проблема. Вакана якулю ма фи салати лейл. То есть и это говорил также посланник алейхиссалям в своей ночной молитве. Сумма кана юкаббиру ва ясджуду садждата ас-сания. Затем, то есть говоря, то есть слова «Аллаху акбар», посланник алейхиссалату ас-салям, то есть падал ниц во второй раз, то есть имеется в виду, то есть во второй земной поклон уходил. Ва амара би залика аль-мусии салату фа каля лаху ба'да ан амара бил итминани байна садждатайни кама сабак. То есть и повелел он тому, кто должным образом не совершал свою молитву, после того как повелел ему, то есть спокойность, то есть проявление спокойствия между двумя суджудами, сказал ему: «Сумма такулю Аллаху акбар, сумма тасджуду хатта татмаинна мафасалюк, сумма фаль залика фи салатика кулля». Затем еще раз говори «Аллаху акбар» и соверши земной поклон, пока, то есть опять же ты, то есть не найдешь спокойствие в этом земном поклоне, то есть все твои суставы обретут спокойствие, и таким образом совершай во всей своей молитве. Вакана саллаллаху алейхи ва саллям йарфау йадайхи маа хадза ат-такбир ахьян. То есть иногда посланник алейхи салям с этим такбиром, мы сказали, поднимал руки. Вакана яснау фи хадзихи ас-садждати мисля ма санаа фил уля. То есть в этом суджуде он говорил то же самое, произносил то же самое, что и делал в первом суджуде. Нам, то есть каким образом он совершал, так и что он читал, и так далее, все было одинаково. Сумма йарфау ра'саху мукаббиран. Затем, то есть заново говоря слова «Аллаху акбар», он поднимал полностью свою голову. Ва амара би залика аль-мусии салату, то есть повелел он это тому человеку, который должным образом не совершал свою молитву. Фа каля лаху ба'да ан амарахум бис-садждати ас-сания кама мар, сумма йарфау ра'саху файукаббир. То есть сказал ему после того, как объяснил ему, что нужно делать второй суджуд, сказал: «Затем подними свою голову, говоря «Аллаху акбар». وَقَالَ لَهُ ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ. Затем делай это в каждом своем ракате, в каждом своем суджуде. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ. То есть если ты сделаешь таким образом, то твоя молитва будет полноценной. وَإِنْ أَنْقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ. То есть если же ты что-то упустишь, то ты совершишь упущение в своей молитве. وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيَانًا. То есть иногда он поднимал свои руки вместе с этим. Там, то есть это что касается, то есть мы взяли с вами основную, то есть часть молитвы, это, то есть руку, поднятие из руку, абсуджуд и так далее, киям, тамам. Следующие, то есть уже темы идут, то есть, грубо говоря, можно сказать, под темы, как, например, джильсату листираха. Джильсату листираха, то есть это сидение, можно сказать, сидение отдыха, или же сидение для отдыха. Что это такое? То есть это сунна. Даже у многих людей это является забытой сунной. Говорит: «Сумма йастави каидан аля риджлихи льюсра муатадилан хатта йарджиа куллю азмин иля мавдиа». Что после второго суджуда, то есть смотрите, у нас первый суджуд, человек, то есть пошел суджуд, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, сел между двумя суджудами. Долго мы сказали, говорит, Рабби хфирли и так далее. Затем опять Аллаху Акбар, если это первый рака. Аллаху Акбар. Затем, когда поднимается, говорит, что Аллаху Акбар, и сразу поднимается, посланник алейхи салям что делал? Посланник алейхи салям, то есть выходя из этого суджуда, садился опять. хорошо, то есть, чтобы то есть, тело все то есть, опять обрело спокойствие, и потом из этого сидения, то есть, как будто бы сидение между двумя суджудами, но то есть, намного короче, естественно, то есть, он садился и сразу поднимался. Даже если просто, чтобы то есть, тело село и сразу подняться. Например, если человек боится, что люди сзади не знают эту сунну и так далее, и опередят его и так далее, то он, нет ему проблем, просто сел на левую ногу таким образом, то есть, хорошо, то есть, простерев ее под своими ягодицами и так далее, под своим бедром, и затем сразу поднимется. Иншаллах таля, в этом нет никаких проблем, то есть это является сунной. И то есть нет там никакого определенного упоминания Аллаха субханаху и так далее, потому что это что-то короткое. Если хочет человек дольше совершать, нет проблем. Если сзади него, например, тулябайн, и поймут хорошо, то есть поищущие знания, которые знают эти хадисы, доводы и так далее, хорошо, никаких проблем, то есть и долго сидеть в этом втором. То есть долго имеется в виду, естественно, не так, как сидение между двумя суджудами, но имеется в виду какое-то время, хорошо, то есть 5 секунд, 7 секунд, 10 секунд, там, грубо говоря. Пусть иншаллах таля в этом нет проблем. Когда он встает, говорит Аллах, или когда посидит чуть-чуть, потом говорит. Когда встает, когда поднимает, когда ерфарасу, то есть когда поднимает, говорит Аллаху Акбар и поднимается. То есть вот и не второй раз не говорит такбир, не после этого. Да. Следующая тема Алиатимаду Алильядейни Финнахулы или Рака. То есть когда человек поднимается из суджуда, что он должен опираться на свои руки. Сумма кана саллаллаху алейсалама янхаду мутамидан аля аль-арди иля ар-ракати ас-сани. Посланник, алейхиссалату вассалям, когда поднимался из суджуда, хорошо, опираясь на руки, поднимался. وَكَانَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَةِ أَيْ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَمْ. То есть, и он, то есть, говорится здесь, как в хадисе, то есть, описание этого, то есть, поднятие, كَانَ يَعْجِنُ. يَعْجِنُ – это что такое? Это месить тесто. То есть, как будто бы он месил землю, как будто бы он месил тесто. И поэтому нет проблем на ладони. И нет проблем, то есть, на кулаки, потому что каждый знает, когда мать его готовит, хорошо, таким образом, потом кулаками бывает и так далее, то есть, все, что, то есть, касается, то есть, как будто бы человек месит тесто на земле, там он, то есть, опирается на руки или же опирается на кулаки, иншалла, и это дозволено. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. И когда посланник алейхиссалям поднимался на второй ракат, он сразу начинал со слов, хорошо, то есть имеется вслух, альхамду лиллахи раббиль аламин, не молча, то есть имеется не произнося заново молитву вступления, то есть мольбу о вступлении молитвы, то есть истифтах, дуа или истифтах. Да. Да, истиаза нужна, иншаллах таля, каждый раз. Для в каждом ракате, каждый раз, когда начинает чтение Корана, Аллаху Та'аля алим, человек, то есть в первую очередь прибегает к Аллаху Субханаху Та'аля, затем говорит Бисмилляхи Рахмани Рахим, все это про себя, а затем, то есть вслух уже начинает читать Альхамду Лиллахи Раббиль Алямин. То есть в тех ракатах, которые читаются, это вслух. وَكَانَ يَسْنَعُ فِي هَذِهِ الرَّكَعَةِ مِثْلَ مَا يَسْنَعُ فِي الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَى كَمَا سَبَقَ. То есть и во втором ракате он совершал все то же, что совершал в первом ракате, кроме как то, на что мы указали, что второй ракат должен быть короче, чем первый. Третий короче, то есть и третий, четвертый должны быть короче, чем первые два. Валлаху тааля аля. Говорит шейх Уджубу Хираат аль-Фатиха фи кулли рака, что является обязательным читать Фатиху, то есть сура аль-Фатиха в каждом ракате. В каждом ракате нужно читать сура аль-Фатиха. Мухад амр аль-Муси ас-салату би Хираат аль-Фатиха фи кулли рака. То есть повелел он тому человеку, который должным образом не совершал тамам, то есть свою молитву, чтобы он читал Фатиху в каждом ракате. Хайфу кали лягу бадан амараху би Хираатиха фи ракати л-уля, то есть сказал он после того, как повелел ему читать ее в первом ракате, сказал ثم فعل ذلك في صلاتك كلها او في كل ركعه. Затем делай это во всей своей молитве или же в каждом своем ракате. وقال في كل ركعه قراءه. Сказал посланник алейхи салату вассалям, в каждом ракате есть чтение, то есть чтение имеется в виду Фатиха в первую очередь. И это субханаллах удивительно, что Фатиха это та часть Корана, которую должен знать каждый мусульманин наизусть, и нет у него оправдания в то есть не заучивании Фатиха. То есть каждый обязан мусульманин знать Фатиху. Кроме того человека, как мы сказали, то есть это, то есть аннадир, уаннадиру ля хукма ля, хорошо, то есть это что-то редкое, и у редкого нет определенного, то есть хукма положения и так далее. Если человек действительно в преклонном возрасте принял ислам, например, хорошо, то есть и он боится, что он так и не успеет заучить Фатиху, чтобы начать молиться и так далее, мы говорим ему, молись таким образом, просто говори вместо Фатиха, субханаллах, альхамдулля, ля иляха илля Аллаху акбар, ля хавля ва ля куввата илля биллях и так далее, то есть подобные аскары, хорошо, то есть примерно столько же времени, сколько обычно человек читает суру аль-Фатиха.